Глава 11. Наставник Луций. Кабинет казначея больше всего напоминал лабораторию. Даже у Виртаса было меньше стеллажей с разными коробками и декоктами. Готовая ритуальная основа в виде круга на плитках пола, чтобы удобнее рисовать в черновую, оплывшие свечи, чертеж малого экстренного портала на стене. Не хватает только скелета дракона и заспиртованных скорпиксов для полного комплекта. А так, как будто вернулась на родной целительский. А дедок далеко не прост. Мне освободили место в кресле. Просто сгребли книги и манускрипты на пол. Дядя покружил по кабинету и примостился на подоконнике. Дедок Луций занял место хозяина во главе массивного стола из морского дерева. «Я возвращаюсь к Хесау сегодня. Поэтому все вопросы нужно решить здесь и сейчас. Ваю, что ты думаешь по поводу мастера Луция?» Дядя сразу перешел к делу. «Что я могу думать о мастере Луции, помимо того, что он хитрый старый хрыч?» «До вчерашней... до... ночи не думала ничего. Необходимости часто пересекаться не было. Вчера мастер зарекомендовал себя как... хитрожопый интриган. Крайне дальновидный руководитель. Клановая позиция — казначей рода Блау. Бодро отрапортовала я. «С сегодняшнего дня мастер Луций — твой наставник. Обращаться к нему мастер-наставник Луций. Клятву примешь сейчас». «Быстро. А куда старого дели?» Я вопросительно посмотрела на дядю. «Мастер Виртас отправляется со мной к дознавателям. А теперь, Ваю, я хочу услышать от тебя анализ ситуации. Если ты решила играть на взрослом поле, ты должна учитывать последствия». Он тяжело вздохнул. «Дядя устал. Путь от Хесау не близкий, и портал высасывает излишки сил. Какой расклад он хочет услышать? Старые хрычи действительно решили натаскивать меня в домашней политике. Почему меня вообще обучал именно наставник Виртас? Выводы сделать не могу, недостаточно информации. Клятва наставника не сработала, или мастер нашел способ ее обойти. Недостаточно информации. Катализатором выступили мои действия или события, которые произошли после шахт». Я помолчала. «Недостаточно информации. Связь мастера и тети. Для анализа недостаточно информации». «Если информации недостаточно, Ваю, как можно принимать какие-то решения в условиях полной неопределенности? Давай будем считать это твоим домашним заданием. Когда я вернусь от Хесау, я бы хотел услышать полный расклад и твой прогноз на ближайшее будущее. Наставник». Уважительный короткий поклон в сторону детка. «Я прошу помогать только в части получения информации. Дальше, Ваю». Я поджала губы. Дипломатия действительно никогда не была моей сильной стороной. Я всегда предпочитала просто хорошо делать свою работу и быть целителем, а не играть в политику. «Дальше. Хесау — лояльный род. И Осов падения. Ближайшие имперские дознаватели сейчас тоже у Хесау. На прорыве грани. При прорыве вводится военное положение. Это означает военный трибунал. Значит, наставника ждет трибунал?» «Сейчас в нашем пределе военное положение. Граница закрыта до момента устранения прорыва. Светлых в их светлый предел никто передавать не обязан. Закон войны. Запомни, Ваю, у высших не бывает друзей. Есть соратники, есть должники, связанные клятвами и обетом молчания, но друзья... Единственное, что неизменно, — это род. Если ты выдаешь какую-то информацию, то должна понимать, какую пользу это принесет роду в будущем. Там, — он махнул в сторону окна, — там играют все. Играют в друзей, в любовь, иногда играют в ненависть. Играют в наставников. Доверять и открываться можно только здесь». Он постучал себя кулаком по груди. «Ты должна научиться взвешивать каждое слово и учитывать последствия всех своих действий. Сейчас ты провалилась, Ваю. Ты прошла по грани вместе с мастером Виртасом». умышленное причинение вреда Сире высокого рода, вмешательство в сознание людей клана, использование запрещенных веществ и обход клятвы наставника». Дедок перечислял с большим удовольствием. «Особенно в свете прорыва». Я все равно ничего не поняла. Кроме того, что это была старая большая игра моего уже бывшего наставника и дяди. Дядя выиграл «Браво». Дядины планы всегда напоминали капусту. Такие же многослойные. Вроде один развернешь, а там второй, третий, четвертый уровень. «Дядя, ты специально ждал прорыва грани и ловил на живца?» Я постучала браслетом о браслет. «А предупредить?» «Ваю!» Расхохотались они оба одновременно. «Твои актерские способности еще хуже, чем способности в политике». «У нас есть около 4 декад, пока не пришлют нового светлого наставника. К этому времени вы должны сделать все, чтобы темный источник проснулся». «Все», — подчеркнул дядя. Я заранее поежилась. В глазах мастера Луция вспыхнуло темное сумасшествие истинного фанатика. «Ваю?» Я позвала, и источник Блау откликнулся. «Первый раз. Поэтому я думаю, что он просыпается. И Пинки, дядя, ты мог сказать, что он здесь? Я не видела его столько зим». «Его не было всего 2 зимы, Ваю, а не столетие. Ты неучтенный фактор, который разрушает любые планы». Дядя по-доброму улыбнулся. «Когда 2 оборота назад они решили, что темный источник Блау у тебя уже не проснется, оттуда...» Дядя показал за окно в сторону Южного перевала. «Пришло высочайшее дозволение выбрать. Или патронаж, истинно светлая Сира переезжает в столицу. Или светлый наставник не ниже 8-го круга, с утвержденной свыше...» Он усмехнулся. «Программой обучения». Меня прошиб холодный пот. Почему дядя никогда не обсуждал это со мной? Храни великий. Патронаж? Значит, меня хотели забрать из рода Блау? Как же, полностью светлая среди истинно темных... Псаки. Как и есть псаки. Юстиний в первую кампанию 2 раза спасал Сира Вертоса. Долг жизни перед Блау. У него 8-й круг... И, учитывая его долги перед родом, это было идеальным компромиссом. Учил тебя он на совесть. Этого не отнять. А доносы... Доносы строчат все. Не Виртус, прислали бы другого. Знакомое зло лучше неизвестного. Дядя развел руками. Аксель в корпусе. Для тебя целительский. Это решили там. Поэтому, Ваю, советую полюбить целительство. Он говорил тоскливо. «Я ни раз и ни 2 слышал от него, какой неплохой из меня вышел бы артефактор. Все-таки кровь обязывает. А там дядя поднатаскал бы. Гильдейство и...» Думаю, ему больше, чем мне, не давало покоя отсутствие возможности выбора. Я и не собиралась изучать что-то другое, решили там или нет. В этой жизни или в той я темный целитель Блау. Этого не изменить. «Программа обучения утверждена и остается прежней. Остальное на усмотрение мастера-наставника. Доступ к библиотеке дам. Ваю, пожалуйста, соберись. Я вижу, что ты стала серьезнее после принятия родовых даров, но этого недостаточно. Именно твои действия привели к такому результату. У нас есть только 4 декады». «Мои действия? Сильно сомневаюсь, что это не очередная твоя игра, дядя. А что, если ты ставишь вопрос так... Я просто обязана вывернуться. К тому же я и так планировала активировать темный источник. Просто немного позже, в благоприятных обстоятельствах. Придется немного изменить планы. И я была готова поставить родовую печать, что трибунала не будет. Или очень удачно произойдет локальный прорыв, и наставник погибнет в расцвете силы, защищая империю. Или внезапно откроются новые обстоятельства дела. И потом, что бы там ни делал Вирт, заигрывая со столицей, он любил меня и уважал дядю. Именно любил. И редкие эмпатические всплески дары подтверждали это со 100-процентной вероятностью. И не так много у Сира Кастуса соратников и вассалов, которых он может терпеть больше пары декад. Вывод? эту конкретную Блау держат за идиотку. Старые хрычи. Ваю, завтра едете в Керн. Сейчас важно покрутиться, чтобы наблюдатели успокоились. Пройдешься по магазинам, сходишь в кофейню, купишь нарядов. Веди себя как обычно. Развлекайся, привлекай внимание и... Дядя подбирал слово для обозначения досуга юных леди. Задача — показать, что юная Сира Блау жива, здорова и прекрасно перенесла все происходящее. Это заткнет рты ненадолго. Он вздохнул. Но лучше, чем ничего. Важно выиграть время. Все заинтересованные стороны должны сделать нужные выводы. Общение с Аурелией свести к минимуму. Клятва клятвой, но эмоции никто не отменял. Тебе будет тяжело. И не провоцируй их лишний раз. «Дядя!» Я возмутилась. «Ваю!» Я все сказал. Теперь я бы хотел услышать искренний ответ на один вопрос. «Правдивый? Как будто я могу соврать так, чтобы ты, дядя, не вычислил это». «Квинт, Валериан, Дарин. Ваю?» «Это не вопрос». Я констатировала факт. «Ваю!» «Дядя!» Передразнила я его интонацию. «Я не знаю, что это было раньше, честно. Это было как помутнение рассудка. После шахты я посмотрела на это с другой стороны и не нахожу логических объяснений». «Влюблённость не всегда можно объяснить логикой». Дедок ностальгически вздохнул. Я фыркнула. «Я бы убила его, если бы могла, и получила бы от этого огромное удовольствие». Я решила играть честно. Я знала, что сейчас дядя внимательно ловит малейшие нюансы интонации и эмоций. Он нахмурился, морщины на лбу стали темнее и глубже. «Смерть неверного возлюбленного за измену, как в той пьесе. Как же...» Дедок Луций оживился. Этот 17-летний Квинт действительно еще не сделал ничего особенного. Но тот другой Квинт... «Измена!» «С Айшей? Не смешите. Мне до сих пор снилось, как Аксель покачивается в петле на главной площади столицы, казненной за измену империи. Тогда моросил дождь. Казалось, само небо плакало вместе со мной по последнему из Блау. И род Квинтов почти в полном составе чуть-чуть в стороне явились, чтобы лицезреть воочию результат своей длинной интриги. Смерть для рода Квинтов». Это было бы слишком. Слишком просто и банально. Блау всегда полностью отдают свои долги. Они играют по-крупному, род Квинтов, потому что наследник рода — это очень жирная ставка. Можно сказать, они поставили на кон все. С точки зрения продолжения рода, мусор второго круга, светлый мусор, партия неподходящая. Я перечисляла очевидные факты. При этом род, очевидно, одобряет выбор, но с этим выбором не согласен сам наследник. Дядя поморщился. Он никогда не мог спокойно терпеть, когда говорили «светлый мусор». Но я предпочитаю называть вещи своими именами. Быть мусором не обидно. Обидно им остаться. В целом, направление анализа верное, Ваю. Но я попросил бы тебя избегать плебейских выражений. Квинты хотят большинство в Совете Предела. Поэтому племянница главы по зиме связала их род с Фею. Свадьба была пышной. Дядя усмехнулся. У нас три голоса и подходящая по возрасту невеста. Пара зим, и большинство в совете им гарантировано. Я рад, что ты можешь оценить ситуацию трезво. «Привязка!» Дедок начал говорить, но замолчал, увидев резкий отрицательный кивок дяди. «Ваю!» Проанализируй ощущения и эмоции рядом с Квинтом. Домашнее обучение продолжается? Хорошо. Мне было трудно вспомнить дословно, что я тогда испытывала к Дарину. Слишком давно это было. Эмоциональная нестабильность, раздражительность. Если объекта не было рядом, ревность. Да, я тогда была готова убить всех, кто просто приближался к Дарину. Резкие перепады настроения, несвойственные мне желания. Я воодушевилась. Изменение вкусовых пристрастий, усталость, потеря интереса ко всем другим занятиям. Вот почему мне постоянно хотелось булочек маги. И? Наркотическая зависимость или... привязка? Я была ошеломлена. Ответ действительно лежал на поверхности. И то, и другое. Удовлетворенно кивнул Луций. Про привязку мы выяснили только что. В мешочке, который ваш сир передал Айше, был блокатор на крови наследника Квинта, что означает наличие более ранней привязки, выполненной на крови, в истинно классических традициях. Привязку сорвала грань, потому что в гнезде скорпиксов ты не просто прошла по грани, а побывала там. Мастер показал вверх. Грань снимает любые энергетические печати. То есть Дарин хотел снять привязку? Уменьшить и, видимо, перенаправить. Сформулируем это так. Наследник явно не согласен с твоей, Ваю, кандидатурой на роль будущей жены и матери детей. И начал свою игру. Когда именно тебя напоили, его кровью неизвестно. Но мы подозреваем на прошлый зимний бал. Время сходится. Великий. Блокатор снизить привязку. А как раз на следующем малом приеме у Марши меня тогда хорошо напоили и подставили. Я оказалась полураздетой в библиотеке вместе с одним из тиров. Скандал гремел на весь предел. Но тогда помолвка с Квинтами все-таки состоялась. И Дарин — полный идиот. Отдать блокатор с частицами своей крови и силы в чужие руки. Так верит Айше. Любовь действительно зла. А наркотики? Тетя? Зачем? Дядя удовлетворенно кивнул. Все травки условно безопасны. И только в комплексе дают нужный эффект. Сложная последовательность. У Аурелии не хватило бы ума рассчитать такую смесь. Нужен алхимик уровня мастера. Зачем? Признание у тебя полной нестабильности источника. Великий, храни меня. Полная нестабильность в переводе с целительского — это блокировка энергетических меридианов, неспособность использовать силу. Отсюда изменения в психике, эмоциональные качели и исключение из рода. Это значит потерять возможность обращаться к силе, иметь полностью заблокированные энергетические каналы. Это ужас любого высшего. Мастер Ликас сказал, что мой светлый источник почти замер. Он, мой голос дрогнул, стремится к нестабильности? Нет, Ваю. Дядя улыбнулся. Единственный раз в своей жизни Аурелия сотворила действительно благое дело. Именно потому, что яд запирает силу внутри, светлый источник стал замедляться. У тебя начал просыпаться темный в качестве противовеса. Видимо, включилась программа самосохранения. То есть потенциально условно безопасная ядовитая смесь, вызывающая наркотическое привыкание, и привела к пробуждению темного источника? Дядя, ты сам-то веришь в то, что говоришь? Если бы все было так просто... Это практиковали бы повсеместно. А целитель, запатентовавший такую формулу, точно получил бы печать Асклепия и признание Ассоциации целителей. «Дальше разберетесь без меня», — дядя махнул рукой в сторону наставника. «В Керн, завтра. Веди себя как обычно. Родовую печать не свети. Квинта не игнорируй. Особой любви можно не проявлять, но они нам нужны. Пока нужны». Понятно, дядя начинает очередную игру. Ваша основная задача, дядя обвел хмурым взглядом меня и Луция, раскачать темный источник Ваю. Если справишься за 3 декады, привезу тебе собственного райхарца от Хесау. Немного подсластил он. Райхарец, собственный райхарец, кис-кис. «Конечно, спасибо, дядя, но Хесау и так привезли бы коня в подарок единственной племяннице». «Кастус, ты не слишком сильно давишь на девочку?» — недовольно спросил Луций. «Эти вспышки агрессии, спокойствие при виде смерти. Справиться. Тепличные условия не дали никаких результатов. А что мы имеем сейчас?» Ты наш единственный шанс, Луций. Ты сам знаешь статистику пробуждения источника после 12 зим. Второго источника, Кастус. Второго. Я не берусь прогнозировать последствия. Зато я могу точно спрогнозировать все последствия сейчас, если Ваю так и останется светлой второго круга. А агрессия? Я предпочитаю видеть ее живой и агрессивной. Грань сняла все закладки и печати, в том числе и те, что в свое время ставила Аурелия.